Да, над головой Хейнеля разве что магией письмен не было выведено. Ответ нет, не принимается. Но я хочу уточнить. Последователь Зерефа махнул рукой, разрешая продолжить. В воспоминании я видел тебя мечником, а не магом, да и в твое время волшебников было очень мало. Откуда ты узнал то защитное заклинание? Сказал же, что от Зерефа. Он бросил на меня снисходительный взгляд. Однако ты прав, тогда я не был волшебником. Меня готовили на замену отцу, на пост генерала армии Великого Королевства Акарус, а потому искусственно запечатали магию. Я не сдержал удивленного выражения лица, и Хейнель безразлично пожал плечами. Таким образом они усилили тело, буквально сделав из меня живое оружие. Отрядом магов руководила мать и воспитывала себе наследницу, выбранную из числа знати. Он на мгновение замолчал, но быстро сбросил оцепенение, вызванное нахлынувшими воспоминаниями. Но я любил волшебство, а потому часто бегал к магическим школам, чтобы понаблюдать за их занятиями. Там и познакомился с Зерефом. Он пытался научить меня разным заклинаниям, но из-за печати на магическом ядре я едва мог сколдовать самое простое из них. Впрочем, все равно запомнил каждое, а потому сейчас могу применять благодаря этому телу, буквально состоящему из магии. «Постой, постой!» — воскликнул я, взмахнув руками и даже забыв как следует испугаться своей бестактности. «Ты запомнил каждое заклинание из арсенала Зерефа?» «Именно, он как-то странно взглянул на меня, во всяком случае из тех, что были до моей смерти. Однако применять их без соответствующей подготовки опасно. Я имел в виду магию смерти», — сказал я и тут же пожалел. Глаза Хейнеля вспыхнули от негодования. Среди его заклинаний лишь десятая часть была нацелена на убийство, холодно бросил он. Я понял, тут же стушевался я. Прости, Хейнель недовольно хмыкнул, но тему развивать не стал, ведь мы оба вдруг почувствовали что-то странное. Хранилище наполнилось теплом, точно кто-то установил рядом печку, а затем меня накрыло ощущением легкости. Я прикрыл глаза от наслаждения истинного спокойствия, укрывшего меня, будто одеялом, однако Хейнель лишь нахмурился, призывая архив. На экране отразились жизненные показатели тела, раны на котором стремительно затягивались. Лечение затронуло наиболее опасные из них, однако не убирало до конца. Если я правильно понял, это Венди, наконец, взялась за дело. Очевидно, Хейнель разделял мое мнение, а потому серьезно произнес. «Совсем скоро ты очнешься», — сказал он, пробормотав что-то о том, как мало времени прошло. «Как и договаривались, я не буду вмешиваться до тех пор, пока твоя жизнь не повиснет на волоске. Взамен я даю тебе полную свободу в хранилище», — осторожно кивнул я. «Но ты так и не сказал, каковы твои планы. Мне ждать удара в спину?» Я неуверенно улыбнулся, пытаясь обернуть реальное опасение в шутку. «Ударить в спину может любой», — мрачно ответил он. «Сосредоточься на сражении, а я займусь поисками Зерефа. В твоей памяти было много упоминаний о нем. Что?» Я едва не подскочил в кресле. «Ты думаешь, он до сих пор жив?» «Понятия не имею», — легкомысленно пожал плечами Хейнель. «Я умер раньше него, а судя по этому, он взмахом руки призвал одну из книг со стеллажа и открыл ее на середине. Достоверных данных о его смерти нет. Я не нашелся с ответом, да и времени на разговоры не осталось. Перед глазами потемнело, а слуха коснулись сильно приглушенные отрывистые команды чей-то плач. Кажется, пришло время очнуться. Первое, что я ощутил, вернувшись в реальность, это адскую боль в затылке. Голоса десятков людей доносились, точно сквозь толщу воды, а перед внутренним взором вспыхивали разноцветные пятна. Легкость, которую я ощущал в хранилище, растворилась, вместе с мимолетным ощущением спокойствия. Тело непроизвольно дернулось, когда я открыл глаза, глубоко вдыхая. После недолгого, но крайне необычного и пугающего разговора с Хейнелем, хотелось скорее проверить, подчинялось ли оно мне. Несмотря на заверения, я ничуть не поверил в благие намерения лишь остаться в хранилище и рыскать там в поисках информации о Зерефе. Если бы Хейнель действительно не хотел причинить вреда, то не испускал бы убийственной ауры, от которой даже камень поседел бы. Я резко сел на кушетке, тут же перевоплощаясь в Тейлза, и вскинул руки, сжимая их в кулаки. Пальцы подчинились моей воле, что едва не заставило шумно и, наверняка, подозрительно выдохнуть, однако, к счастью, вовремя удалось заметить и без того настороженных Эльзу и Кану. Девушки заняли боевые стойки и не спускали с меня глаз, спрятав за спиной Венди с Шарли. Я, конечно, ожидал некой нервозности от них, но уж точно не предполагал наткнуться взглядом на острие меча, которое метило ровно в шею. Не было ничего удивительного в том, что тело непроизвольно дернулось, и я едва не свалился на пол. Кана сжала зубы, очевидно, не слишком довольная чем-то, но все-таки произнесла: «Прости за недоверие, но ответь на пару вопросов». «Идет». Я вскинул бровь, когда Эльза прищурилась, внимательно следя за каждой реакцией. Понемногу приходило понимание того, чем было обусловлено странное поведение волшебниц. Полагаю, они думали, что мое тело кто-то захватил во время взрыва. Что же, в чем-то они были правы, вот только я не мог допустить, чтобы они узнали правду. «Твое имя?» «Сейчас я Тейлскэт», — сказал я, смиренно прикрывая глаза. 5 секунд назад был Хэппи. Кана не позволила никаким эмоциям проступить на лице и сурово продолжила: «Как зовут твоего брата?» «Нацу Драгнил». «Каким было твое первое задание в гильдии?» Я немного растерялся, ведь то воспоминание лежало на самых отдаленных стеллажах хранилища и относилось ко времени, когда я только-только родился. «Помощь леди Амаи в сборе трав. Где ты провел последние 2 месяца?» Я поджал губы, когда плечи рефлекторно дернулись, а перед глазами пронеслись яркие образы из параллельного мира и выживания в нем. «Выдалось. Попал туда после боя со зверюгой». Эльза смерила меня подозрительным взглядом, а затем переглянулась с Каной. Девушки несколько секунд колебались и будто вели безмолвный диалог, суть которого легко угадывалась. Я терпеливо ждал их решения, чувствуя тугой комок внутри. Отчасти они были правы, пусть и не догадывались об этом. В момент взрыва тело действительно захватил Хейналь, но не было никаких гарантий, что он не сделает это вновь, если ему вздумается. Он уже показал свою силу, причем весьма наглядно. Магия архива подчинилась ему, он самостоятельно вернул хранилищу первозданный вид, легко сломал наколдованный мной клинок и пригрозил, что может уничтожить мою личность буквально по щелчку пальцев. Выступать против него, не имея никаких методов противодействия, было бы самоубийством. «Хорошо», Эльза убрала меч и потрепала меня по волосам, улыбнувшись. «С возвращением, генерал. Мастер будет рад узнать, что ты в порядке». Я едва не вздрогнул, услышав это, генерал. После короткого рассказа Хейналя о прошлом, слово перестало вызывать прежние положительные чувства и стало четко ассоциироваться лишь с ним. К счастью, девушки не заметили тени, промелькнувшей на моем лице, и я поспешил увести разговор в иное русло. «Вы думали, что меня захватил демон?» — спросил я не без любопытства и, не дожидаясь ответа, продолжил: «Правильно сделали, что устроили проверку. Такая магия действительно существует, но, насколько мне известно, в армии культа нет таких книг Зерефа». Девушки выдохнули от облегчения, а я мысленно приказал себе настроиться на нужный лад. «Итак, кто расскажет, что я пропустил?» «Второй купол еще держится, но это ненадолго». Кана привычно открыла сознание, позволяя просмотреть последние воспоминания. «Черный туман не проник внутрь города, а всех, кто выжил после той атаки, сейчас направляют в гильдию. Будем прятать их в подвальных помещениях». «Много человек осталось?» — спросил я, быстро анализируя полученную информацию и кивая Эльзе, чтобы тоже открыла сознание. «Около 3000. Кана слишком внимательно следила за мной, и я понимал, в чем была причина. «Ты видел?» «Да». Пришлось вонзить коготь в ладонь, чтобы подавить вспышку гнева не то на мастера, не то на ситуацию в целом. «Сначала соберу информацию за время, что был без сознания, а потом сразу к нему». Волшебница кивнула и хотела развернуться, чтобы уйти на пост, но я поймал ее за руку, на минуту отвлекаясь от нового потока данных. «Спасибо тебе, Кана. Ты пыталась вернуть Нацу в нормальное состояние, несмотря на запрет мастера. Я правда ценю это». Она взлохматила мне волосы, немного посветлев лицом. «Я знаю, что война требует жестоких решений», — грустно произнесла она, — «но и я не солдат, чтобы слепо следовать приказам. Нацу не заслуживает быть полубезумным оружием в чужих руках. Прошу, скорее образумь его. Обещаю». Кана кивнула напоследок и отправилась на свой пост, пока я спешно собирал информацию у сагильдийцев, узнавших о моем пробуждении и радостно столпившихся поблизости. Ситуация, разумеется, ничуть не улучшилась с момента взрыва. Демоны уже почти уничтожили второй купол, а потому он должен был пасть при следующей волне. Бойцы растеряли боевой дух после серии атак на ключевые позиции и смены командующего, так как, со всем уважением к мастеру, привыкли уже слышать именно мой голос. Все осложнялось еще и тем, что число раненых резко возросло, а целителей, напротив, сократилось после уничтожения госпиталя. Оказывать людям помощь было попросту некому. Единственным светлым моментом стало появление волшебницы с ключом Водолея, которая внесла существенный вклад в спасение мирных граждан, пытавшихся покинуть город на кораблях. Я сохранил портрет этой Люси, чтобы после боя найти ее и, во-первых, поблагодарить за оказание помощи тонущим, а во-вторых, спросить, какого черта дочь Хартфилиев делает посреди осажденного демонами города. Я думал, таких, как она, увозит в первую очередь, хотя чувствовало сердце. Ее отец понятия не имел, куда она исчезла. Бросив мысль о Люсе в одну из панелей архива, я удостоверился, что восстановил каждую пропущенную минуту боя, и связался с мастером. Он с явным облегчением вернул командование армией и велел скорее выдвигаться к нему, чтобы получить точную, а главное полную информацию о расстановке сил, наших и противника. Я пообещал прибыть так скоро, как получится, а сам попросил Джита помочь добраться к границе второго купола. Парень ничуть не удивился просьбе и, подхватив меня на руки, умчался в указанном направлении, поднимая столб пыли. Шарли же бросила странный взгляд, однако предпочла оставить мысли при себе и позаботиться об уснувшей Венди. Девочка измоталась за время боя и в процессе лечения, а потому ее осторожно перенесли в уголок, где она могла спокойно отдохнуть. Едва Джет остановился, я нашел взглядом Нацу. Брат оказался запертым в клетке из письмен, с помощью которой Фрид контролировал его передвижение и не давал выскочить за пределы купола. Его кожа огрубела и покрылась маленькими чешуйками, на руках выросли когти, а в глазах почти не осталось понимания происходящего. Нацу хотел крушить все на своем пути, но его гнев успешно направляли в сторону демонов. Несмотря на кажущуюся непомерной силу, он уже успел навредить себе, далеко шагнув за пределы возможностей. На землю падали капли крови, вытекающие из носа, глаза окрасились алым от полопавшихся сосудов, а руки мелко дрожали от напряжения. Нацу брал силы, разменивая собственное здоровье и годы жизни. «Это драконья ярость», — слышал о таком, — раздался голос Гажила за спиной. «Шарли рассказывала мне», — коротко ответил я, медленно приближаясь к границе письмен. «Не думал, что ты тоже знаешь об этом». Металл Ликона предупреждал два, парень от чего-то поморщился при упоминании этого имени, но все-таки пояснил на мой вопросительный взгляд. «Мой отец дракон, уверен, этому олуху тоже говорили, но он все прослушал». «Это вполне в духе Нацу», — слабо улыбнулся я и осторожно махнул рукой, привлекая внимание брата. «Почему вы вообще впадаете в такую ярость?» Гажил не ответил сразу, а принялся пристально следить за тем, как брат реагировал на меня и как в его глазах вспыхивало узнавание. Нацу приблизился к границе письмен, двигаясь, точно полузверь. Он сильно сгибал ноги в коленях и иногда касался пальцами поверхности крыши, где мы стояли. Я приложил руку к магическому барьеру, одновременно пытаясь пробиться в его сознание, чтобы вложить туда мысль. Хтпи в порядке. Он жив. Брат склонил голову в бок, а затем медленно поднял руку, повторяя жест. Я растянул губы в неуверенной улыбке, прощупывая архивом его разум и почти утопая в волне боли, ярости и жажде мести. Глаза Нацу расширились, когда мне удалось свершить задуманное, и он вдруг отступил на шаг, вцепляясь в волосы руками. Он низко зарычал, борясь с животной частью себя, и я поднял панель архива, пытаясь ему помочь вытащить на свет себя человека. Это напоминало перетягивание каната, когда личность Нацу одновременно тянули в противоположные стороны. «О, похоже, мелкая не единственная, кто может помочь», — пробормотал Гажил, когда брат, вдруг упав на колени, стал постепенно терять драконьи черты. Исчезли чешуя и когти, а глаза наполнились смятением и усталостью. Брат постепенно возвращался ко мне, когда в его разуме укрепилась мысль, что я жив. У него исчезла причина сражаться, не щадя себя, что не было похоже на исцеление Венди, ведь девочка искусственно привносила гармонию в душу человека. «Убери письмена», — приказал я Фриду, и тот безоговорочно подчинился. «Хей, Нацу, ты слышишь меня?» Я подбежал к нему и крепко обнял. «Да-да, все нормально», — едва смог выдавить он, сплевывая сгусток крови. «А ты в порядке? Не беспокойся», — поспешно заверил я, надеясь, что брат не заметит, как бешено колотилось мое сердце от испуга за его состояние. «Джет отнесет тебя в гильдию, хорошо, тебе нужен отдых». Нацу настолько вымотался, что смог лишь кивнуть, прикрывая глаза. В тот же миг он потерял сознание, а мне пришлось снова вонзить когти в ладони, чтобы усмирить волну гнева. Никто не смел доводить моего брата до такого состояния. Никто. Джет от чего-то сглотнул, встретившись со мной взглядом, а затем резво подхватил Нацу и рванул в сторону гильдии, где его уже ожидала Полюшка. Я вскинул бровь, удивляясь странной реакции сагильдийца, но решил не забивать голову ерундой, а потому развернулся, чтобы отправить к мастеру, когда Гажил вдруг произнес: «Ты спрашивал о драконьей ярости», — медленно сказал он, и я кивнул. Металлика наговорил, что это что-то вроде защитного механизма у убийц драконов. Это состояние наделяет тебя почти безграничной силой, но взамен забирает способность критически мыслить и анализировать. Условно, перед тобой появляются только цели и препятствия на пути. Как правило, целью является выживание посреди кровопролитного сражения, когда шансов практически нет. Обычный дракон не сражается и, если знает, что не победит, то просто улетает. Однако убийцы драконов так не могут, ведь мы, драконы без крыльев, и выжить можем лишь тогда, когда все наше существо нацелено на это. У Нацу не стоял вопрос выживания, нахмурился я. Он был в порту, когда его захватила ярость. Нет, Гажил бросил в сторону гильдии взгляд, который внезапно наполнился тоской. В этот раз им завладел не инстинкт выживания. Нацу и Малявка оба нашли свои крылья, мне не потребовалось ни секунды, чтобы верно истолковать слова. Однако он подумал, что потерял их. Представь, что почувствует дракон, что недавно обрел крылья, когда ему беспощадно их обрубают. Он впадет в неистовство и будет крушить все вокруг до тех пор, пока не погибнет, прошептал я. Верно, не заставляя его больше терять крылья, иначе однажды он может не вернуться. Гажил ушел, а я еще несколько минут смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри все переворачивается. Черт, я причинил Нацу слишком много боли. Часть 3, глава 33, не по плану. Примечание к части. Приятного прочтения. Приготовиться к бою, занять посты. Шестая волна идет. Я вскинул руки, поднимая экраны архива и вливаясь в уже привычный поток информации. Карта отразила перемещение разноцветных маркеров, которых стало значительно меньше с тех пор, как я попал под удар. Мы понесли значительные потери среди мирного населения, целителей и низкоранговых волшебников, помогающих с эвакуацией. Однако времени оплакивать их не было. На нас снова надвигалась смертоносная волна демонов. Уставшие бойцы упрямо поднимались, готовясь к битве, и в этот раз нас действительно должно было ожидать нелегкое время, ибо в тылу осталось слишком много способных магов, выложившихся до капли в последней волне. Среди них были все убийцы драконов, мира, громовержцы и старшие волшебники призраков. Я старался не оглядываться на здание гильдии, где в изнеможении заснул брат. Пока я был без сознания, он умудрился на чистой ярости в одиночку завалить двоих демонов ранга и четырех в ранга, не говоря уже о десятках тех, что были созданы массовым призывом. Несмотря на то, что Нацу смог сражаться, условно говоря, за троих, я ничуть не радовался его достижениям, так как теперь он полностью лишился сил, а Полюшка удрученно качала головой, глядя на его состояние. Когда она сообщила по личному каналу связи, что угрозы для жизни нет, я почувствовал, как с плеч свалился непомерный груз. Однако, когда вспомнил, кто и что довело его до драконьей ярости, едва не рухнул на колени от вернувшейся тяжести. Слова Гажила, сказанные вскоре после того, как брат вернул человеческую часть себя, ничуть не помогли успокоиться. Напротив, едва не ввергли в пучину отчаяния. Я, конечно, знал кое-что о драконьей ярости от Шарли, однако парень значительно расширил картину. Подруга рассказала о подробностях запечатывания зверюги вскоре после моего возвращения из Эдоласа. Она выложила все, что сама знала об особом защитном инстинкте убийц драконов. Вот только это оказалось каплей в море, ведь даже Венди не торопилась делиться всей информацией. Полагаю, это являлось следствием здравой предосторожности, ведь в таком полуразумном состоянии убийцы драконов превращались в идеальное оружие, которым легко было манипулировать. Мастер доказал это на примере Нацу. Насколько я понял, механизм запускался, когда убийца драконов испытывал сильные негативные эмоции. Гнев, отчаяние, страх и тому подобные. Как правило, они ярче всего проявлялись в неравных битвах, когда шансы на победу истаивали на глазах. В этот момент активизировались все скрытые ресурсы организма, позволяющие магу перешагнуть пределы своих возможностей ради выживания. Сила, скорость, мощность атак, все это несравнимо возрастало. Однако взамен убийца драконов терял часть себя, переставал быть человеком. Разум, охваченный яростью, выбирал одну простую цель, например, выживание, а затем подбирал не менее простой способ достижения – уничтожение всех противников в зоне видимости. Конечно, это лишь звучало легко, вот только на деле волшебнику приходилось сражаться, полагаясь на звериные инстинкты и чутье. Как только цель оказывалась достигнутой, ярость сходила на нет, а к убийце драконов возвращалась разумность. Правда, он еще долго затем приходил в себя, борясь с последствиями перешагивания пределов. Драконья ярость, вероятно, появилась одновременно с самой магией драконоборства и являлась ее неотъемлемой частью. Я давно замечал, что волшебники, подобные Нацу, ощущались больше как звери, нежели люди. Особенно сильно это было заметно в детстве, когда брат только вступил в гильдию, но в то время я был еще слишком мал, чтобы хорошо это проанализировать. Зато когда встретил малышку Венди, восполнил упущение. Убийцы драконов обладали обостренными органами чувств и ненормально огромными запасами волшебной силы, что крайне редко встречалось у обычных людей. Полагаю, магия драконов оказывала на них куда пышее влияние, чем принято было считать, особенно учитывая, что брат и остальные обучались ей с раннего детства. Я не удивился бы, узнав, что их организмы полностью перестроились на глубинном уровне, переняв драконьи черты. Вот только тут и начиналось самое интересное. Несмотря на огромное влияние древней магии на тела и разум Нацу, Венди и Гажила, они не являлись драконами, а значит в ряде случаев не могли действовать, как классические представители этого вида. Например, не могли вести бой в небе, где было много пространства для маневров, а также в безвыходной ситуации, когда драконы спокойно покидали поле боя, взмыв в небо и скрывшись в облаках, повинуясь одному из базовых защитных инстинктов «бей-беги», маги вынуждены были остаться на земле и сражаться дальше. В этот момент и активировалась своеобразная альтернатива крыльев, запускался режим драконьей ярости, позволяющий направить все свое существо на достижение определенной цели. Каждый убийца драконов тяготился землей и подсознательно искал потерянные крылья. Он желал летать, а потому отчаянно цеплялся за любую возможность. Быть может, настолько сильная привязанность Нацу ко мне объяснялась не только стремлением обрести семью, но и природой его магии, ведь раньше я действительно заменял ему крылья. Отсюда становилась понятной реакция на мою смерть в бою со зверюгой и на недавние ранения. Его драконья часть, обретшая крылья, внезапно их лишалась, что оказалось равносильно исчезновению базового защитного инстинкта. Это ввергло брата в пучину отчаяния и гнева, что вылилось в закономерный исход – драконью ярость. К счастью, мне удалось лишить его цели – отмщения, вложив в разум мысль о том, что я жив и относительно здоров. Нацу почти мгновенно растерял запал и затух, точно свеча на ветру. Он оказался настолько измотан драконьей яростью, что едва смог сказать пару слов, а затем и вовсе уснул. Сомневаюсь, что ему вообще удалось меня разглядеть, скорее, брат просто почувствовал, что я рядом, и тут же расслабился. В любом случае, теперь он отдыхал, а я вернулся на свой пост, готовясь управлять армией во время шестой волны. Позади стоял мастер, по-прежнему удерживающий заклинание алмазных врат, а рядом с ним в позах для медитации расположились Мира и Ликсос. Они одновременно восстанавливали магические силы и оставались рядом, чтобы прикрыть в случае внезапной атаки. Я старался не смотреть в их сторону, ведь слишком сильно злился на мастера за его решение. Понимая, что разгар битвы – не лучшее время для выяснения отношений, я изо всех сил сдерживался и перенаправлял гнев на врагов перед собой. «Совместная атака по моей команде», – приказал я, оценивая строй противника и наши силы. «Мастер, Ликсос, готовьте нашу комбинацию. Шарли, доложи, когда Венди очнется. Удерживаем оборону». Второй купол трещал по швам, но должен был обеспечить нам еще около получаса защиты. За это время я планировал разработать план действий на ближайшее время, хотя выбор и так был невелик. По сути, все, что нам оставалось, это решить, каким образом обороняться, отступить к третьему, последнему, рубежу или попытаться удержаться на втором. Оба варианта были по-своему опасны и столь же хороши, однако без поддержки убийц драконов, в частности Венди, нелегко было бы остаться на прежней позиции. Я все больше склонялся к тому, чтобы уйти в глухую оборону на третьей линии, а потому в фоновом режиме просчитывал варианты отступления. Всем, сосредоточить огонь на демонах Аранга, твердо, как и десятки раз до этого, скомандовал я. Пригод, Тейлс, небо, вдруг закричала елочка, приглядывающая за полем боя вместо Шарли. Я не успел среагировать. Мир вдруг вспыхнул, а затем взорвался, ослепляя и оглушая всех нас. Волна остаточной магической силы придавила к земле, заставив меня больно удариться коленями и ладонями. Как только она исчезла, я вскочил на ноги, протирая глаза, и со звоном в ушах попытался разглядеть, что случилось. Какие-то осколки усыпали землю, и мне потребовалось пара минут, чтобы осознать. Купол пал. Культисты вновь использовали сферу Йоми, но мы оказались совершенно к этому не готовы. Я оказался не готов. Мастер что-то прокричал, но я не услышал его. Мира перевоплотилась в дух сатаны, несмотря на усталость, и взмыла в небо. Ликсос приготовился кого-то атаковать. Демоны рванули вперед, наталкиваясь на быстро выставленные магами щиты, а туман смертельной волной прокатился по улицам Магнолии. Все происходило слишком быстро. Я почти мгновенно сформировал протокол для отступления и одновременно с этим связался с Евой, чтобы она готовила третий купол. Больше выбора не было, только глухая оборона. Рунные рыцари и ополчение, подчиняясь приказу, убегали к гильдии, а наши маги изо всех сил прикрывали их. Вот только тысячи демонов, прорвавших линию обороны, слишком легко настигали их. С карты архива десятками исчезали маркеры, а телепатическую связь наполнили крики. Никто не ожидал настолько стремительного развития событий. Мне потребовалось ровно 2 минуты, чтобы сообразить, что делать, однако этого времени хватило армии культа, чтобы уничтожить почти 300 наших бойцов. Отряд поддержки не успевал выносить раненых, а те, кто входил в него, слишком сильно подставлялись, пытаясь спасти товарищей. «Мастер, Ликсос, бейте!» — приказал я. «Живо! Храм молний!» — тут же воскликнул парень, вскидывая руки, и в небе стали появляться заряженные лакримы. Раз, мастер начал чтение заклинания, пока я судорожно указывал отряду поддержки, кого выносить в первую очередь. Два, число исчезнувших маркеров перевалило за 500, и у меня похолодело в желудке. Слишком быстро, слишком непредсказуемо, слишком. Демоны прорывались вперед, их строй ничуть не нарушился, а наши силы в панике бежали к гильдии. Это уже нельзя было назвать организованным отступлением, начался настоящий хаос. У меня даже проскочила шальная мысль, как хорошо было, что Нацу без сознания лежал в здании гильдии. Я быстро перебирал в голове любые варианты, способные хоть немного защитить наши силы, но ни один меня не удовлетворял. Не кстати всплыла в памяти сцена, когда Хейналь отчитывал меня за то, что я растерялся, когда ситуация вышла из-под контроля. Похоже, он предостерегал от этого. Активация ловушек. Взрыв. Воскликнул я, рассекая рукой воздух. Магнолия вспыхнула алым, а спустя миг нас накрыло эхом взрыва. В этом грохоте едва удалось услышать слова мастера. 3. Закон феи. Волна света прокатилась по городу, а следом с небес обрушились яростные молнии. Демоны рассредоточились, отступили немного, но слишком быстро вернули изначальный строй. Туман тоже замедлился, однако продолжил змеей пробираться к центральной части города. Ева настраивала третий купол и готовилась опустить его по моей команде. Я не мог приказать сделать это сразу, ведь в таком случае часть наших сил оказалась бы отрезанной от безопасного места и оставленной на погибель. Вместо этого поднял на ноги всех, кто мог сражаться, и отправил их к третьей линии обороны, чтобы они прикрывали отступающих. Пальцы дрожали, когда я увидел на карте архива сплошную алую массу, которая накатывала на наши стремительно редеющие силы. Разум хладнокровно просчитывал потери, которые должны были возникнуть при неизменном положении дел. «Опусти купол!» Я резко мотнул головой, прогоняя чужую мысль. Хейналь следил за обстановкой моими глазами и, разумеется, имел собственное видение боя. Однако я не хотел и не мог бросить 100 человек только для того, чтобы спасти 1000. В отличие от него, у меня еще было сердце, а не холодный камень в груди вместо него. Среди тех, кто еще не добрался до последнего рубежа, оставалось слишком много дорогих мне людей. Именно поэтому я напрягал разум до предела, только бы найти способ помочь им или хотя бы выиграть пару минут. Вот только, судя по ощущениям, Хейналь не был доволен таким решением, и мне оставалось только надеяться, что он не перехватит контроль над телом. О себе позаботься, неразумное дитя. Он вдруг почти рыкнул из глубин подсознания, и меня точно холодной водой окатило. Я так сосредоточился на спасении других, что совершенно позабыл о себе. Отряд поддержки выносил в безопасность ключевые фигуры тех, кто будет способен дальше внести существенный вклад в борьбу. Конечно, среди них в первую очередь оказались мастер, старшие волшебники и оставшиеся артефакторы. Вот только я почему-то не заметил, что уже давно остался в одиночестве на крыше, бывшей командным центром. Когда пришло понимание, Хейналь громко хмыкнул из-под сознания, а я быстро нашел свободного члена отряда поддержки, который через секунду оказался рядом. «Погнали, генерал», почти задыхаясь, пробормотал он, подхватывая меня на руки. «Всем приготовиться и быть внимательными», тем временем приказал я, придумав неплохой способ разбить построение демонов, деактивировать гилдардцеву смену. Потребовалось около полуминуты, чтобы сложная система, перестраивающая город, начала работу. За эти 30 секунд я успел загрузить в разум всех членов нашей армии новые карты и наиболее быстрые маршруты, чтобы добраться до гильдии. Разумеется, в первый момент многие растерялись, однако наши маги быстро сообразили, что делать. Они помогали остальным сориентироваться, и это почти мгновенно принесло плоды. Демоны не были готовы к перестройке города и к тому, что могут очутиться в другой его части просто потому, что земля под ногами стала перемещаться. Даже культисты оказались в растерянности, и, честно говоря, я надеялся, что они отступят, чтобы заново оценить обстановку. Однако этого не произошло. Мы выиграли около 10 минут, но затем наступление продолжилось. В тот же миг из подсознания прогрохотало: «Опускай купол, замолчи, замолчи», прошипел я, судорожно анализируя обстановку. «Еще не все успели вернуться. Пожертвуешь тысячу ради сотни, глупый ребенок. Да я готов был пожертвовать всем миром ради друзей. Там, среди полыхающих улиц, остались сагильдийцы, с которыми я провел в хвосте феи счастливые 4 года. Даже просто мысль о том, чтобы бросить их, приводила в ужас. Я смотрел, как отчаянно они боролись, чтобы отстоять город, и не собирался платить им за храбрость смертью. Если Хейналь считал, что бросать друзей нормально, мне было его жаль. Однако, к счастью, я не являлся им, а потому имел право на собственные решения. Пусть он хотел защитить тело, в котором обитал, а следовательно и меня, ему никто не давал права командовать мной. К тому же, по нашей договоренности, которую, как я надеялся, он собирался соблюдать, Хейналь не мог перехватить контроль до тех пор, пока я не оказался бы на пороге смерти. К счастью, пока мне ничего не угрожало, член отряда поддержки вынес меня в безопасное место, расположенное вблизи здания гильдии. С новой позиции я мог следить за полем боя и оценивать положение дел. К тому же совсем рядом оказался отряд артефакторов, настраивающих установку для третьего купола. Это было идеальное место для успешного командования армией. Правда, во мне не было абсолютной уверенности, что отсутствие прямой угрозы остановит Хейналь от того, чтобы захватить тело, если ему вздумается. Каждую секунду я отвлекался, беспокоясь о внутреннем демоне, засевшем в подсознании. Тем временем битва набирала обороты, и карта архива отражала стремительное перемещение сотен разноцветных маркеров. Помня прошлый печальный опыт, я следил за всеми, а потому вовремя заметил очередную странность. Несколько белых точек устремились к командному центру. В тот же миг нескольким волшебникам, ранее находящимся в тылу, поступил приказ перехватить лазутчиков и уничтожить. Среди них оказалась Эльза, которой я поручил лично проконтролировать исполнение задания. Повторение череды взрывов мне совершенно не хотелось, впрочем, как и любому из нас, а потому волшебница со всем рвением бросилась на перерез подозрительным личностям. «Тейлс, когда опускать купол?» — нервно спросила Ева, глядя на тьму демонов, подбиравшуюся все ближе. «Будь наготове», — велел я, — «жди команду». «Так точно», — кивнула она, разворачиваясь к установке. Мы стояли буквально в 2 шагах, когда мне на лицо что-то брызнуло. Я рефлекторно стер жидкость с щеки и уставился на нее. Это была кровь. «Ева», — сорвалось с непослушных губ. Когда я перевел взгляд в сторону, она уже лежала на холодной крыше здания, ставшего нашим командным центром. Висок волшебницы был пробит, и из головы обильно вытекала кровь. На ее лице отпечаталась тень удивления, будто она не понимала, как это умерла так внезапно. Я вскинул взгляд на остальных артефакторов, в шоке застывших рядом с генератором третьего купола. Один из них успел встретиться со мной взглядом, когда пуля магической винтовки оставила в его голове сквозную дыру. Союзники из синего Пегаса стали падать один за другим, поражаемые неизвестным стрелком, снайпером культа. Я рывком обернулся туда, откуда производились выстрелы, и увидел того самого лазутчика, за которым послал Эльзу. Девушка как раз разбиралась с его товарищами, которые отчаянно пытались его защитить. К несчастью для них разъяренная Титания сносила головы быстрыми взмахами магического клинка. Снайпера она тоже зарезала, причем с особой жестокостью, вот только было уже слишком поздно. Артефакторы оказались перебиты, и будто мало было этого, из глубин собственного разума раздался раздраженный голос Хейнеля, от которого внутри все стянуло в тугой узел. «Ты снова допустил ошибку. Прочь!» Мир внезапно сузился до крошечной точки. Я успел только испуганно вдохнуть и отступить на шаг прежде, чем меня с силой швырнуло в подсознание. Попытка активировать вновь созданный протокол, тот, что загрузит в разум мастера Инацу информацию о Хайнале, провалилась. Как и в прошлый раз, магия отвернулась от меня, подчинившись более древней сущности, поэтому наработки с данными просто исчезли. Хайналь хорошо подготовился к захвату тела, и у меня не осталось ни шанса удержаться в нем, даже предупредить друзей об опасности я оказался не в силах. Липкий страх обхватил меня ледяными руками, когда я вывалился в пустом хранилище. Отчего-то оно больше не напоминало уютную библиотеку, прообраз которой когда-то помогали создать Хибики и Мастер Боб. Подсознание почернело и встретило меня в каком-то мрачном удовлетворении. Я рухнул в кресло, стоящее перед огромной картой Магнолии, и дернулся, чтобы вскочить, однако вдруг со всех сторон стали появляться цепи. Точно такие сковывали Хейнеля раньше, когда он пытался выбраться из глубин подсознания. Вот только в этот раз они были призваны задержать не иную сущность, а меня. Я даже не успел ничего сделать, как оказался намертво примотан к креслу по рукам и ногам. Прочность цепей не шла ни в какое сравнение с тем, что создавались мной. Хейнель постарался на славу, чтобы не дать мне вернуть контроль над телом. Все, что я мог, это бессмысленно дергаться, слушая металлический скрежет звеньев. «Хейнель!» — закричал я на грани паники. «Что ты собрался делать? Без артефакторов нам не удастся запустить купол». «Я знаю», — спокойно прошептал он моими губами. «Нам просто нужно выиграть немного времени, пусть и ценой немалых жертв». «Что?» — я крупно вздрогнул, верно истолковав его замысел, и стал вырываться активнее. «Не вздумай, не отправляй их на смерть. Это война», — обрубил он, одновременно с этим формируя приказ для тех, кто еще не достиг третьей линии обороны. «Ты не посмеешь». Волшебники и обычные бойцы, не успевшие добраться до невидимой границы, по которой должен был опуститься купол, стали замедляться, бросая последние взгляды на здание гильдии. Они замирали на пару мгновений, а затем разворачивались лицом к врагу. Черный туман рвался вперед, пробираясь через пылающие улицы Магнолии, а демоны шествовали следом, готовясь к кровавой бойне. Обреченные на смерть волшебники стихии ветра принялись создавать воздушные маски на лицах, которые могли хоть немного защитить от магической болезни культа. Остальные переглядывались, решая, с кем объединиться для финальной атаки. Бойцы же поднимали оружие, сжимая его окровавленными пальцами. 237 человек выстроились перед третьей линией обороны, приготовившись сдерживать натиск тьмы демонов. Все ради того, чтобы командир успел придумать, как защитить остальных. «Не бояться, не отступать», — закричал один из бойцов, транслируя слова по телепатической связи. «На смерть, на смерть», — подхватили остальные и бросились вперед. «Останови их». Я рвался из плена цепей, вперевшись взглядом в жуткую картину. Смотреть на это оказалось слишком больно, но и отвернуться я был не в силах. «Прошу тебя, Хейнель», — слезы брызнули из глаз, когда отряд врезался в строй демонов, буквально нырнув в объятия черного тумана. «Прошу, прекрати это». Воздушные маски отсрочивали неизбежное, однако бойцы очень быстро начинали кашлять кровью, магическая болезнь разъедала их плоть и поражала внутренние органы. Перед нами развернулась поистине ужасающая картина. Полумертвые люди, чья кожа и мышцы гнили прямо на костях, падали, но поднимались с колен, чтобы продолжить сражение. Я видел волшебника, глаза которого разъедал туман, и он практически вслепую наотмашь бил демонов пламенем. У другого с лица кусками отваливалось мясо, обнажая кости, а третий ежесекундно сплевывал черные сгустки крови. Однако даже так бойцы не сдавались, они продолжали выигрывать драгоценные мгновения, веря, что спасают других. Впервые за все время боя телепатическую связь накрыла такая тишина. Никто не проронил ни звука, безмолвно глядя на отряд живых мертвецов, без сомнений бросившихся навстречу смерти. И много, слишком много, там было тех, кто носил на теле яркие метки гильдии. Хейналь так ничего и не ответил, а я в бессилии закричал, согнувшись в кресле, когда очередного бойца разорвало на куски. Цепи крепко сжимали руки и ноги, лишая движения, а хранилище погрузилось в черноту. Я видел и слышал все, что происходило в реальности, однако ничего не мог изменить. Хейналь твердо удерживал контроль над телом и возвращать его не собирался. Он сухими глазами глядел на ужасный, грязный, неравный бой, развернувшийся за предполагаемыми границами третьего купола. С губ срывались хладнокровные и жестокие слова о том, что жертва бойцов не будет напрасной. Вот только едва ли он сам верил в это, скорее, хотел оправдать отвратительное решение благородной целью. Да, теперь большая часть людей оказалась в безопасности, но какой ценой? И как много времени ему удалось выиграть? «Чудовище!» – прошептал я, роняя слезы в тишине собственного подсознания. «Хейналь, ты отвратительный монстр, такой же жестокий и мерзкий, как все эти демоны. Мне стыдно, что я родился из части твоей души. Будь ты проклят!» Крик эхом отразился в тишине хранилища, и я даже не думал, что на него придет ответ. «Не волнуйся, дитя», — тихо сказал Хейналь неясным тоном. «Я уже проклят. Мне не было дела до его странных фраз, ведь я глядел на пылающие остатки магнолии, посреди которых один за другим погибали бойцы. Причем не просто какие-то люди, а знакомые мне с детства волшебники, которые любили гладить меня, дарили клубочки, когда я еще был котенком, и искренне радовались моим успехам. Ценой у жизни они сдерживали натиск демонов, пока Хейналь раздавал новые приказы. Оставшиеся члены армии занимали позиции невдалеке от гильдии, согласно его стратегии. Зачем-то он располагал наши силы в радиусе километра от здания хвоста феи, однако я не мог понять, что он задумал. Без купола мы лишились прикрытия, а значит, демоны могли легко уничтожить всех нас. На самом деле, культу даже не требовалось пачкать руки. С этой задачей мог справиться их черный туман. Удивительно, но никто из бойцов почему-то не впадал в панику, предчувствуя скорую гибель. Напротив, многие будто открыли в себе пресловутое второе дыхание и готовились к продолжению битвы. Честно говоря, я не понимал, на что они рассчитывали, не имея никакой защиты против магической болезни. Быть может, волшебники и оставшиеся рунные рыцари просто хотели умереть в сражении. Теперь, когда Хейналь управлял телом, я не мог проникнуть в разум какого-нибудь бойца, чтобы прочесть его мысли и подтвердить свои ожидания. Оставалось только гадать. Отчего-то во мне поднималась волна горечи и обиды, когда Хейналь пересекался с кем-нибудь взглядом. Я точно знал, что радужка сменила цвет с серого на голубой, но никто не обратил на это внимания. Как никого не взволновала моя резкая смена поведения и жестокие решения, которые я никогда бы не принял. Конечно, в такой ситуации было бы глупо отвлекаться на всякие мелочи, но мне все равно было больно от того, что никто не заметил подмены. И, признаться, становилось очень страшно, ведь Хейналь предупреждал об этом совсем недавно, говоря: «Если бы я захотел тебя уничтожить, ты был бы уже мертв, и ни один человек, даже твой обожаемый брат, не понял бы, что в теле поселился другой». Он не преувеличивал и не шутил в тот момент, а теперь и вовсе подтвердил свои слова. Я низко опустил голову, затихнув, пока Хейналь продолжал раздавать приказы, будто не осознавая, какой исход был предрешен. Он сформировал несколько линий обороны, и на сей раз они состояли из живых людей. Все, кто был отправлен им на смерть, уже погибли, и теперь демоны приближались к нам. Мне не нужно было следить за происходящим, чтобы понять весь ужас последних мгновений сражения. Я знал, что нас ждало. Полное поражение, худший исход из рассмотренных мной, который должен был ознаменоваться объявлением войны всему Фиору. Мы проиграли битву, не смогли защитить Магнолию и отстоять наш дом. Все, что нам удалось, это вывести большую часть мирного населения, и, наверное, я должен был гордиться собой хотя бы за это, вот только на языке чувствовался лишь привкус отчаяния, смешанного с горечью. Под моим командованием Магнолия пала. «Дитя», — прошептал Хейналь, занявший место в самом центре новой оборонительной позиции. Он повысил голос, обращаясь теперь не только ко мне, но и ко всем, кто выжил. «Еще ничего не кончено, и Магнолия не пала. До тех пор, Пока последний из нас не перестал дышать, мы не проиграем. Свет надежды еще не угас, и даже если кажется, что выхода нет, оглянитесь вокруг. Рядом стоят ваши товарищи, ваша опора и смысл жизни. Сражайтесь ради них и побеждайте. Раненые, уставшие и покрытые кровью с головы до ног бойцы закричали, готовясь встретить врага. Хейнель сложил руки в медитативном жесте и глубоко вдохнул. Магия чистым потоком рванула от нашего тела, и под ногами тотчас золотом засияли неизвестные символы. С губ стали срываться слова на языке, которого я никогда не знал, а затем все вокруг затопило светом. Держи это заклинание так долго, как сможешь. Возможно, тебе удастся защитить всех до прибытия подмоги. Цепи хранилища, сковавшие руки и ноги, внезапно исчезли, и какая-то сила подкинула меня вверх. Когда я открыл глаза, то снова мог управлять телом, а Хейнеля не было слышно. Он вернулся в подсознание, оставив меня поддерживать странное заклинание огромного щита, укрывшего здание гильдии всех, кто выжил. Удачи, дитя. Часть 3, глава 34. Финальный аккорд войны. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Тейлс, что это за заклинание? Мастер тревожно нахмурился, взглянув на меня. Твое тело. Я непроизвольно отшатнулся, когда посмотрел на руки. Прорывая кожу, из запястья вырывались золотые цепи, которые впивались в неизвестные символы под ногами. По сияющему металлу медленно сочилась кровь, и любое неосторожное движение вызывало волну острой боли. Отток магии ощущался так сильно, что мгновенно закружилась голова, и я рухнул на одно колено, пытаясь совладать со шквалом неприятных ощущений. Ко мне тут же бросилась Мира, хватая за плечи и не давая упасть, пока я хватал ртом воздух. Перед глазами потемнело, а из носа хлынула кровь от перенапряжения. Я хотел стереть ее, но не смог пошевелить руками. На языке почувствовался металлический привкус, но мне удалось собрать оставшиеся силы в кулак, чтобы как можно спокойнее ответить. Это одно из древних заклинаний. Я выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. Оно называется «Луч надежды». В голове сама собой возникла информация, вернее, это Хейнель поделился с видениями. «Щит укроет нас на некоторое время, но он тянет слишком много магии». Я поморщился, когда демоны обрушились на новый купол. «Мне нужна будет постоянная подпитка. Джет, Дрой, начнем с вас», едва дослушав, мастер окликнул парней. «Передавайте Тейлзу магию до тех пор, пока сами не упадете без сил». «Так точно, Мира, не дай ему потерять сознание», приказал он. Мира испуганно взглянула на меня, но кивнула, тяжело сглотнув. Она подвинулась так, чтобы Джет и Дрой смогли расположиться позади нас и коснуться моих плеч. Я не видел их лиц, но готов был поклясться, что они одинаково сосредоточенно нахмурились, готовясь передавать магию. Шумный вздох сорвался с губ, когда в меня хлынул поток чужеродной силы, который почему-то напомнил прохладный весенний ручеек. Древнее заклинание, что своей мощью придавило к земле, снизило давление, распределив его между нами. Разумеется, деление было неравным, но даже так мне стало в разы легче. Я стал своеобразным посредником между парнями и куполом, и с той минуты вкладывал в заклинание меньше энергии. К несчастью, остальные неприятные ощущения никуда не исчезли. Руки все еще кровоточили, а внутри будто расползалась черная бездна. Как бы ни хотелось избавиться от боли, я не мог перестать колдовать, ибо щит Хейнеля оказался последним, что отделяло нас от смертоносной волны демонов и черного тумана. Взгляд скользнул по извивающейся черной массе, которая набрасывалась на щит, а в сердце закрался страх. Смогу ли я сдерживать такую мощь, пусть даже с помощью остальных? Хотя совместный удар мастера и Ликсоса был таким же разрушительным, как в первый раз, он не уничтожил и третьей части противников. Демоны заполонили собой все пространство перед куполом и непрерывно наносили удар за ударом, каждый из которых чувствовался телом. Кроме того, на сей раз никто не мог атаковать врагов изнутри щита, ведь это была не разработка пегасов, а древнее заклинание. Оно просто изолировало две области, не позволяя никому и ничему проходить сквозь барьер. Я непроизвольно сжал кулаки, когда к куполу подошли демоны Аранга, и вздрогнул от разряда боли, прошившей руки. Пришлось закусить губу, чтобы подавить тихий стон, но сагильдийцы все равно заметили мое состояние. Парни крепче сжали руки, а Мира легонько похлопала меня по щекам, возвращая в реальность. Я осторожно расслабил пальцы, покрытые кровью, и глубоко вдохнул, готовясь к атаке сильнейших демонов культа, Ведь у щита было еще одно неприятное свойство помимо колоссального оттока магии. Если бы ситуация не была настолько безнадежная и если бы Хейнель не заставил меня поддерживать купол, я бы ни за что не использовал такое заклинание. Когда один из ранговых демонов выстрелил магическим ревом из пасти, на щите появилась огромная трещина. Я зарычал от натуги, закрывая ее, и тут же ощутил, как по лицу потекла кровь. Аргх! Я зажмурился, глаза от боли. «Какого черта?» — воскликнула Мира, замечая кровь. «Подожди меня минутку, я сейчас позову Полюшку». «На щите заклинание проводимого тела?» — мрачно спросил мастер, когда она убежала за помощью. Я кивнул, даже не взглянув в его сторону. «В какой момент ты получаешь урон? В момент атаки на щит или когда убираешь последствия?» «Второе», — прохрипел я, не спуская глаз с группы исполинских демонов, готовящихся атаковать. Мастер развернулся и принялся отдавать приказы, смысл которых не дошел до меня. После совместного удара твари мир перед глазами взорвался красками и закружился, будто в калейдоскопе, а уши наполнились звоном. Я тряхнул головой, пытаясь прогнать цветные пятна, загородившие обзор, однако это слабо помогло. Джет и Дрой схватили меня крепче прежнего, и их касания были тем немногим, что удерживало меня в реальности. Демоны высших рангов провели серию атак на купол, вкладывая в каждый удар огромное количество сил, из-за чего на барьере появилась сеть трещин. К счастью, все они оказались не настолько большими, чтобы сквозь них мог проникнуть черный туман. Однако еще минут 10 в таком режиме вполне могли привести к прорыву одной из частей щита, а следовательно, и к заполнению внутреннего пространства магической болезнью. «Сколько времени до рассвета?» — едва слышно прошептал я. «Почти час», — ответил Дрой, стирая свободной рукой пот со лба. «А что?» — я ответил не сразу, так как мне требовалось закрыть трещины перед новой атакой демонов. Из горла вырвался низкий рык, когда удалось сделать это. Вот только в тот же миг на землю брызнула кровь. Заклятие проводимого тела оставило глубокий порез на одном боку и обширный ушиб ребер, на другом. Я согнулся, сглатывая слюну с сильным металлическим привкусом, и медленно выдохнул, концентрируясь на поддержании заклинания. Конечно, урон, нанесенный телу, и тот, что приходился на щит, не был равноценным, в противном случае меня бы уже размазало тонким слоем, однако это знание все же не позволяло расслабиться. Настолько мощное защитное заклинание требовало плату не только в качестве магических сил, но и влияло на состояние тела. Если бы у меня появилась возможность, я бы сперва изучил этот луч надежды и узнал обо всех побочных действиях, однако, к сожалению, сейчас приходилось узнавать или постфактум, или на собственной шкуре. «Надо продержаться до рассвета», — выдохнул я. «Просто продержаться до рассвета». Парни ничего не ответили, а к нам подбежали Полюшка и Мира. Целительница внимательно осмотрела меня, особое внимание уделив рукам, и достала медикаменты. Сперва она заставила меня выпить какую-то отвратительную на вкус настойку, а затем отточенными движениями стерла кровь со лба и наложила несколько тугих повязок, от резкого запаха которых даже посветлело перед глазами. Я взглянул на обеспокоенную Миру незамутненным взглядом и выдавил улыбку, благодаря за своевременную помощь. Если бы она сразу не кинулась за Полюшкой, кто знает, как долго мне удалось бы продержать щит. Тем временем целительница перешла от свежих повреждений к израненным запястьям. Осторожно обходя цепи, разорвавшие мясо и кожу, Полюшка туго перевязала руки, хотя бы на время останавливая ток крови. Чистая белая ткань, использующаяся вместо бинтов, тут же окрасилась алым, но мне стало легче. Теперь движения не причиняли такой боли, как раньше, а настойка, которую я выпил, прояснила разум и сняла часть неприятных ощущений. Я негромко поблагодарил целительницу и расправил плечи, делая вдох полной грудью. «Это временно», — предупредила она. «Когда эффект настойки сойдет на нет, тебе станет хуже, чем было. Прошлая усталость и боль добавится к новым. Учитывая расход магии, эффект продержится около 40 минут, но я не рекомендую второй раз принимать настойку», — вопреки словам, она оставила Мире флакон. «Я хотела бы остаться с тобой, но не могу». Полюшка впервые со дня нашей встречи коснулась моих волос и устало вздохнула. «В гильдии еще есть те, кого я могу поставить на ноги для сражения. Скоро сюда прибудет хороший целитель, он позаботится о тебе». «Полюшка», — позвал я, когда она развернулась, чтобы уйти. «Как там Нацу? Еще спит, но он будет в порядке. Обещаю». Я вновь перевел взгляд на горизонт, сосредотачиваясь на поддержании щита. Несколько минут прошли в тишине, прерываемой лишь ревом монстров, да отдаленными приказами целителей, однако вскоре я заметил странное. Купол начал тянуть больше магии. Чужеродный поток силы, наполнявший меня раньше, понемногу иссякал, что могло значить только одно. Джет и Дрой достигли предела. Я скосил взгляд вправо, чтобы убедиться в этом, и заметил ужасно бледное лицо сагильдийца, который упрямо передавал силы. На лбу Джета выступили капли пота, а хватка на моем плече ослабла. Все указывало на то, что парень мог свалиться без сознания в любую минуту. Состояние Дроя не сильно отличалось от его, а потому я бросил взгляд на мастера. Тот кивнул, подзывая следующую двойку. Лаки и Леви, которые оттеснили парней, заняв их место. Пара рунных рыцарей помогла перенести уснувших от переутомления Джета и Дроя в гильдию, и с той минуты девушки помогали мне поддерживать щит в целостности. Когда на куполе появилась новая трещина и я закрыл ее ценой новой раны, подбежала целительница, о которой говорила Полюшка. Сперва даже не удалось разглядеть ее лица, ведь перед глазами снова замелькали цветные пятна, однако эти нежные теплые руки нельзя было не узнать. Леди Амай обработала возникшую рану и надавила пальцами на мой подбородок, вынуждая открыть рот. Я подчинился и вскоре почувствовал сладковатый привкус холодной воды на языке. Слабая улыбка тронула губы, когда удалось наконец увидеть обеспокоенное лицо целительницы. «Держись, Тейлс», — Мира провела рукой по моей щеке. «Целительница моя присмотрит за тобой». Я хотел было поблагодарить их обеих, но лишь вздрогнул, когда демоны нанесли особенно мощный удар. Дыхание сбилось, а Леви и Лаки тихонько охнули от усилившегося оттока магии, ведь мы должны были закрыть новую трещину, причем как можно скорее. Черный туман все же проник внутрь купола, как бы я ни старался этого избежать, однако, как выяснилось, оставшиеся маги знали, что делать. Без лишних слов и команд волшебники стихии ветра рванули вперед, локализуя туман в области прорыва. Вероятно, это было одним из приказов Хейнеля, которые он отдал в то время, пока управлял моим телом. С тех пор, как я вернулся, у меня не было ни секунды, чтобы отвлекаться на анализ построения бойцов или даже узнать их численность. Все, что было в моих силах, это поддерживать барьер. Я не знал, сколько приказов отдал Хейнель, какими они были, но его целью явно являлось не уничтожение Магнолии. По всей видимости, он действительно хотел нас защитить. Вот только цена победы его не волновала. Я рвано вдохнул, когда трое демонов Оранга одновременно ударили в одну точку. Леви коротко вскрикнула и упала на землю, а Лаки, напротив, вцепилась в меня мертвой хваткой. Она закашлялась, и из уголка рта потекла кровь, но ее это не остановило. Место Леви быстро заняла Мира, несмотря на неодобрительный взгляд мастера. Он рассчитывал пустить в расход сперва тех, кто представлял меньшую ценность, чтобы в случае уничтожения купола у нас осталась надежда на старших волшебников. Если бы я до сих пор оставался командиром, то, наверное, поступил бы так же. Хотя, если смотреть правде в глаза, даже наличие сильных магов не гарантировало нам спасения. Туман не щадил никого, а S-ранговых только заставил бы больше страдать. «Тейлс, еще держишься?» Мира сжала пальцы на моем плече, надавив ногтями на кожу. Она все еще пристально следила, чтобы я не потерял сознание, и даже передача магии не отвлекала ее от основного задания. «Конечно», — выдохнул я, внезапно осознав, как же тяжело разговаривать. Язык никогда не был таким неповоротливым. До этого момента каким-то чудом удавалось не обращать внимания на собственное состояние, ведь я изо всех сил концентрировался на барьере. Однако фраза Миры невольно заставила взглянуть на себя. Исключая урон, нанесенный заклятием проводимого тела и прошлыми ранами, я должен был быть в порядке. В отличие от остальных, мне не приходилось выкладываться в бою, так как моей задачей было всего лишь всех направлять. По этой логике, я даже устать не должен был. Вот только руки дрожали от напряжения, колени подгибались, а потяжелевшие веки грозили сомкнуться. Создавалось ощущение, будто мне на спину рухнул огромный камень, который необходимо было удержать любой ценой. В голове даже промелькнула мысль, что я давно свалился бы на землю, если бы Мира не держала меня так крепко. Похоже, я все-таки измотался за эту ночь. Сражение длилось уже больше 7 часов, и каждому бойцу хотелось только одного – рухнуть и уснуть. Эта затяжная битва, к которой мы едва успели подготовиться, казалось, продолжалась целую вечность. Армия культа, которая восстанавливала свою численность, непрерывным потоком обрушивалась на нас, точно безустанная машина смерти. Мы делали все, чтобы защитить здание гильдии тех, кто в нем укрылся. Горстка мирных жителей, не успевших сбежать, испуганно затаилась в подвальных помещениях хвоста феи, где невдалеке от них находилась запечатанная цепь Брейна, один из ключей к пробуждению Зерефа. Помимо этого, нашей задачей являлось сохранение секретов гильдии, о которых даже мне ничего не было известно. Однако мастер еще перед началом боя сказал, что мы лучше уничтожим хвост феи, чем позволим врагам их заполучить. Вероятно, именно поэтому некоторые наши маги закладывали под здание гильдии оставшиеся взрывные лакримы. «Что они делают?» – прошептала Лаки, стирая пот со лба. «Это же не то, о чем я думаю». Я тряхнул головой и проследил за ее взглядом. В тот же миг внутренности стянуло в тугой узел, а на шее сомкнулась ледяная хватка страха. С той стороны купола демоны готовили очередную ужасную атаку, но на сей раз она едва ли могла сломить барьер. Вернее, она вовсе не была нацелена на это, ведь культ решил сломить наши сердца. Демоны расступились, временно прекратив наседать на щит, и открыли нашим глазам деревянный постамент, где к грубым крестам были прикованы 5 тел. Пространство около них засыпали останками тех, кто пал, защищая Магнолию. Черный туман разъедал их плоть, но не узнать родные силуэты было невозможно. «Лисанна», — прошептал я, разглядев серебристые волосы на одной из прикованных фигур. Девушка уронила голову на грудь, поэтому мне не удалось встретиться с ней взглядами, но я и без этого знал, что в ее глазах отражалась пустота. Демоны лишили ее ног, разорвали одежду в клочья и изуродовали тело. Глядя на нее, я мог лишь надеяться, что она умерла раньше, чем с ней сотворили такой ужас. «Я не смотрю, не смотрю, я не хочу это видеть». Шепот за правым плечом заставил меня медленно обернуться, чтобы увидеть сгорбившуюся Миру, отчаянно зажимающую рот рукой. Она повторяла, как мантру, что не станет поворачиваться к Лисанне, ибо хочет запомнить ее целой и невредимой. Слезы градом катились из ее глаз, и почему-то я был не в силах перевести взгляд на что-либо другое. Тело застыло, а в голове не осталось ни одной связной мысли. Будто издалека до меня доносились крики сагильдийцев, глядящих на этот кошмар. Некоторые из них бросались к барьеру, ослепленные яростью, но, к счастью, он не пропускал их. Я сам не понимал, как мне удавалось удерживать щит, будучи в таком состоянии. «Дитя, соберись!» Я вздрогнул, когда из глубины подсознания раздался разъяренный голос Хайналя. Его слова, точно ведро ледяной воды, привели меня в чувство. Я быстро огляделся кругом, оценивая обстановку, и закусил губу так, что пошла кровь. Сагильдийцы застыли, пораженные видом диверсионного отряда и сваленными вокруг них телами. Я почти воочию видел, как рушится их решимость и желание сражаться, и хрупкий боевой дух, вселенной Хайналем, разлетелся на осколки. Культ удивительно легко добился своей цели. «Что мне делать?» – прошептал я. «Можно как-то закрыть обзор?» «Да, луч надежды, гибкое заклинание защиты, оно может принимать любые формы. Я использовал самую простую из них, но ты можешь по своему усмотрению изменить ее. Действуй!» Я коротко кивнул, прикрывая глаза, и взмахнул руками, стараясь игнорировать боль. Точно в детстве, когда Мира помогала мне освоить магию перевоплощения, я представил перед внутренним взором барьер, его размеры, структуру и свойства. Мне не нужно было срочно выдумывать, как его изменить. Решение почти сразу появилось в голове. Я сконцентрировался на его воплощении и почувствовал твердую руку, что направляла меня. Прозрачный купол замерцал, повинуясь смене свойств, и стал медленно окрашиваться в черный. Как только тьма поглотила нас, в ней стали вспыхивать маленькие огоньки, звезды, а прямо над нашими головами засияла полная луна. Со всех сторон нас окружил спокойный ночной пейзаж, скрывший за собой ужас войны.